Ну вот так время и пошло. Была середина июля. Я в своей надувной лодке рыбачил в центре реки, когда адъютант комполка криком привлек мое внимание, замахав руками и крича, что срочно нужно вернуться в расположение. Приказ, наконец, пришел. Похоже, отбываем на фронт. Со мной был командир 2-го взвода 4-й роты, лейтенант Павлов, тоже большой любитель рыбалки, так что я пока снасти сматывал, тот греб к берегу. Отличная лодка, купил в Риме. Как увидел, понял, надо брать. Пусть не военный образец, как у немцев, где лодка разделена на отдельные секции. Прострелишь одну, так остальные удержат на воде груз и людей. Нет, чисто гражданское изделие, но для морской воды, для моря. Ха! Как вспомню ту лодку, что добыл в одной из жизней с проколом, и как склеил, так смехота нападает. У меня потом грыжа вздулась на месте клейки, шариком стояла. Недолго, лопнула. Потом уже тканевой резиной заклеил. Нормально было. А эта лодка на 6, свободно сядут. Весит 36 килограмм, качок в комплекте. Как увидел в магазине Рима, в надутом виде, так и купил. Невыставочный образец, со склада. Там же накачали, проверили и спустили. Потом уже накачал в номере гостиницы и в накачанном виде держал в хранилище. Я же дела с водными преградами тоже иметь наверняка буду, вот и приобрел. На море вряд ли окажусь, но на реках или озерах вполне. Или вот так для рыбалки. Мы не в первый раз рыбачим. На берегу, пока Павлов носил ведро с уловом к Виллису, на котором приехал адъютант, я оттащил лодку по воде за камыши и прибрал незаметно. Так что уже в полной форме вскоре вышел и велел гнать к штабу. Насчет снастей и лодки спросили. В основном Павлов интересовался, фанат рыбалки. Ответил, что припрятал. Другого ответа не будет. Ну а дальше началась суета, сборы, перегон техники. И когда стемнело, началась погрузка на платформы. Сами устраивались в купейных вагонах. Да, у нас не теплушки были. Тут повезло. Ну вот и двинули. Похоже на Минск. Только в пути стало известно, на штаба проболтался, что мы войдем в состав 1-го Белорусского фронта. Да, слух оказался верен. В прямом подчинении штаба фронта мы. Высаживались в Барановичах и дальше шли своим ходом под прикрытием батареи крупнокалиберных зенитных пулеметов. Шли нормально. Прикрытие с воздуха неплохое. Одна пара охотников мимо на Бреющем пронеслась, маневрируя. За ними 4 яка гнались, но ушли. Уверен, нашу колонну срисовали и доложат. Пока же мы дошли до передовой, где стояли 3 дня, и дальше нас задействовали в освобождении Кобрина. Шли уверенно. Сидя на месте командира, я мало того, что корректировал огонь своего орудия, также и ротой управлял. Вынесли немцев за 4 часа. Там заслон, хоть и крепкий, боев за город особо не было. И на плечах отступающих немцев за 2 дня дошли до Бреста, в штурме которого мы также участвовали. Наш полк справа его обходил и окраины зачищал. Моя рота потерь не понесла. А вот погиб командир 4-й роты. Детонация боекомплекта произошла. Там никто не выжил. Фаустники подловили, пехота оторвалась. Вот и смогли подкрасться незамеченными. Ударили из кустарника. Их, конечно, положили, всех 3, но было поздно. Почему-то комполка приказал мне дополнительно принять командование 4-й ротой. 2 командую. А я не против, командую 9 тяжами. Теперь можно иметь пару танков в резерве и направлять туда, где сложная обстановка. Мы к 25 июля закончили. Брест очищен, встали на берегу Буга, пока приказ встать в оборону войскам поступил. Наш полк на следующий день отвели от передовой. За 5 суток активных боевых действий полк потерял 3 машины безвозвратно и 5 вернули в строй, так что приводили себя в порядок. А тут в начале августа пошел слух. В Варшаве восстание. Поляки взбунтовались, а мы стояли. Подумав и прикинув все, пошел в штаб, попросив позвать и особиста. Ну и сообщил офицерам, а там были кроме комполка комиссар, начштаба и вот особист. Товарищи командиры, хочу еще одну. Я потеребил звезду героя, что у меня с другими наградами на груди висело. «Мы тебя к боевику представили и званию капитан», — сказал комполка, с интересом меня рассматривая. «Заодно то, как танки нашего полка с твоей подачи прорвались к понтонному мосту и не дали эвакуироваться пехотной дивизии, расстреливая сам мост, технику и пехоту. Сам комфронта благодарность личную нам прислал. Вы не поняли? Я не выпрашиваю награду. У меня есть идея, и тут все будут в шоколаде. Об этом, кроме нас, тут присутствующих, никто не должен знать. Вы же в курсе допросов пленных. Меня привлекали как переводчика. Армия Власова тут рядом. Участвует также в подавлении восстания в Варшаве. Власов тут. Я и предлагаю его похитить и вывести к нам. Беру основную работу на себя. Один сработаю. Похищение генерала и вывоз в тыл. Это вообще не проблема. Самая легкая часть. Самое тяжелое – это найти, где генерал на данный момент. Думаю, те, кто спланировал эту операцию, это я о вас. Хотя это и не по вашей специальности. И кто выполнил – это я. Без награды не останутся. Поэтому и имею надежду на вторую звезду. Все, что сверху ваше, я не претендую. Думаю, чинами и наградами за это дело осыпят всех. Так что нужен план, как меня на ту сторону переправить. Думаю, лучше воздухом. От особиста форму офицера-интенданта с документами командировочного, чтобы я мог передвигаться по вражеской территории. Думаю, интендант в звании лейтенанта. Я молод, будет в самый раз. «Что за бред?» – спросил комиссар, баюкая обожженную руку. Его танк горел. Комиссар у нас боевой. «Не-не, погоди. Идея мне кажется стоящей», — сказал комполка, на что я и рассчитывал. Тот был полковником в 42-м, но проштрафился. Из майоров снова по карьерной лесенке поднимался. Сейчас подполковник, так что для него такая возможность подвинуться — серьезный шанс. Особист тоже задумался, как и начштаба. По крайней мере, негатива с их стороны не было. Я же продолжил. Фронт стоять будет, так что успею выполнить. «Почему, думаешь, встанем?» – спросил комполка. «Из-за восстания. Наши помнят армию Андерса, как повели себя поляки. Подождут, когда немцы восстание подавят, и только тогда двинут. Месяц есть, так что отдыхаем». «А, ну да», – кивнул комполка. «Тот про это знал. Кстати, одна из причин понижения. Сразу хочу сказать, что первая и последняя подобная операция, в которой я участвую. За второй звездой иду, так что рассчитываю поиметь с этого максимум возможного. Скоро до Берлина дойдем. Вот и решил как-то прославиться. После войны я в отставку подам. Воевать мне нравится, а служба нет. Армия не для меня». «А что для тебя?» — явно не без интереса спросил комиссар. «Море люблю. Думаю, штурманы или капитаны идти, суда водить». Некоторые удивились моим словам, но возражений не было. «Давайте подумаем, что тут мы сможем сделать. Мы танкисты, это не наша работа. И что может получиться?» После трехминутного обдумывания все же решился комполка. «Командировка для Ковригина», – сразу предложил комиссар. «Сколько тебе нужно дней на поиски генерала и взятие его?» «Зависит, как быстро я его найду. Именно поиск займет больше всего времени». «Форму и документы я достану. Есть связи в штабе фронта», – сказал особист. «С летунами нужно договориться о забросе. Здесь в палатке собрались авантюрного склада ума офицеры. И со скрипом моя идея все же зашла им, и дальше началась проработка операции. А почему и не рискнуть? Что они теряют? А все для чего я это делал? Власов – это лишь ширма. Причина, чтобы меня в тыл к немцам отправили. Я собрался в Италию, затем гидросамолетом. Он, кстати, катапультная модель, но меня это не волновало. Главное, устраивает. Поищу самый свежий и уведу. Ну и миномет с минами. А на обратном пути и Власова скраду, дальше к нашим. Причем, обговаривая возвращение, я оставил на себе, как это сделаю. По обстоятельствам. Полк наш, даже если двинут куда, особист с парой бойцов останется тут. Лук неплохой рядом для посадки. Подготовят, ночами будут дежурить. Я угоню самолет с летчиком и как начнем кружить над лугом, дам сигнальную ракету. И разожгут костры, плеснув бензином. Там и сядем. Особист принимает пленного, оформляем. И дальше по инстанции, ну и дальше ждем наград. Вот такой план. А так больше пришлось убеждать, что как и генерала похищу, так и угон самолета я смогу провести. Отличный план, да? Мне тоже нравился. А в тылу у немцев хотелось побывать. Вот только кто-то из присутствующих, сам не знаю кто, стуканул. Запретили самодеятельность. Аж член военного совета звонил, стучал кулаком по столу. Мы 3 дня готовились, подготавливались, а тут такое. Особенно комполка матерился, пытаясь вызнать, кто стуканул. Он мстительный, искать будет. Меня сразу исключил из подозрений, я заинтересованное лицо. Остальных проверял. Вот так дальше и потянулась служба, тихо и незаметно. Мой прогноз, что дальше так и будем стоять, пока немцы поляков не задавят, сбывался. Зато смог договориться с комполка, тот приказал оформить мне командировку на 6 дней. Это все, что мог. Командировочная по добыче припасов. Ездят такие ловкачи от разных частей по деревням и скупают разную животину, чтобы радовать солдат свежим мясом в котлах. В нашем полку таких командировок не было по банальной причине. Помимо меня, еще комполка любитель охоты и один из солдат. Тот вообще профессионал, нам фору даст. Так что мы втроем вполне спокойно обеспечивали полк дичью. Даже лося взяли. Это было, пока мы под Москвой стояли. Тут же не до охоты. Да и дичь, если не побита, то запугана. И вот под это дело комполка и дал мне добро. Нет, никаких Власовых красть я не буду. Если это произойдет, нам не награды, а совсем иное светит. Прямой приказ не выполнили. Мне кажется, у Власова на нашем фронте серьезные заступники. Вообще Власова сильно не любят в основном обычные бойцы. Да некоторые из генералов, кто с солдатами РУА сталкивался и бои вел. Власова, если не жалеют, то понимают его позицию. Власова сознательно подставили, сунув его армию в болото. Это видно невооруженным взглядом. И сдали его еще до того, как вторая ударная была окончательно разгромлена. Прекратили поставки припасов и патронов воздухом и остальное. Предателем назвали еще до того, как он немцам служить пошел. Реакция его понятна. Типа «Ах вы так? Так получите предателя». И Власов воюет не за немцев. Они для него лишь союзники с его врагами в союзе. Он мстит недругам. Я с удивлением узнал, что наш комиссар как раз из таких, сочувствующих. Комполка на него тоже с подозрением поглядывает. Круг подозреваемых сужается. Особист тоже отпочковался. Он слишком много потерял с отказом. Дали мне эту командировку банальным подкупом комполка. Просто подошел к нему и сказал: «Ну, мне надо отлучиться 10 дней». И положил деревянный и расписной ларец. Метровой длины, тяжелый. Внутри завернутое в бархатную тряпицу 3-ствольное охотничье ружье. О нем подполковник не знал, что оно у меня есть. Произведение искусства. В Швейцарии купил. Комполка на этой войне тоже зарабатывает. На старость. Копит интересное. Я случайно узнал и решил вот так подарком попросить увольнительной. Ну, 10 суток и он не мог дать, но 6 в виде такой командировки без проблем. Привезу пару живых свинок, и командировка будет благополучно закрыта. Вот такие дела. Есть ходы, если знать подход. У меня уже 2 тонны и 563 килограмма свободны на данный момент. Надо заполнять. Понятно, от машины и пары бойцов, что можно было бы взять, я отказался. Мол, все сам. Да, я не отказался от желания побывать в Италии, хотя они теперь вроде как уже наши союзники. Против немцев воюют и очищают Италию от немецких войск. Мне гидросамолет нужен, и я его добуду, чего бы мне это ни стоило. Даже если самолет можно найти только на боевых кораблях ВМФ Италии. Из всего того, что я запланировал, проблема пока одна. Перебраться через передовую и добыть самолет. Полк отвели 30 км от Буга. Тут масса войск и патрули зверствуют. Поди попробуй, отойди, не имея разрешения. Штрафбат легко организуют. У нас два офицера, что в деревню за спиртным пошли, так попали. Особист выкупил их за две бутылки водки. Конечно же, у меня был план. Еще бы его не было, иначе я бы все это не устроил. Наши наступали стремительно. Немцы спешно отходили и многое бросали. Вот так захватить умудрились аэродром подскока. 4 мессера и шторх. 2 истребителя побили пулями при захвате, остальные целые. Рядом как раз полк истребительный устроился. Площадка подходящая, так что изучали вражескую технику. Просто если угонять советские истребители, там разные проблемы будут у офицеров. А если пропадет немецкая, трофейная, что нигде не числится, даже особо не пожурят. Топливо слито, кто укатить сумел? Да, я вчера ночью уже побывал там. Площадка в 4 километрах от стоянки нашего полка. И сейчас у меня в хранилище Ме-109Ф. К сожалению, шторха нет. Его летуны к делу пристроили. Перекрасили, и кто-то на нем в тыл улетел. Я ночью прокрался к стоянке, чтобы самолет увести, и когда сделал это, уползая, и слышал такое. Кто-то не нашел. Кстати, машина заняла, по сути, все хранилище. 2,5 тонны. И это с пустыми баками и без боекомплекта. Всего 10 килограмм свободно. Я подсчитал. Дальность у мессера 900 километров, а до Рима 1500. С дозаправкой добираться. Моего запаса топлива хватит. Доберусь. Правда, командировка начала действовать в минуту подписания. Было 5 августа. Уже 11 дня. Так что я поспешил прочь. Пробежал по лесу на противоположную опушку, по пути переоделся. Там поднялся с полевой дороги при свидетелях, те вдалеке, прямо днем, на мессере. И, набрав максимальную скорость, ох, не просто он в управлении, впервые на таком летаю, и ушел на территорию Польши. Летел напрямую в Италию. Ну что, дела пошли. Я в своем летном британском комбинезоне был и в шлемофоне. Да. Свидетели были, но видели только, как самолет двигался от опушки, поднимая пыль, и, выкатившись на дорогу, пошел на взлет. В километре свидетели, там не рассмотреть меня, не остановить. Вот и ушел. Так что я считаю, чисто сработал. Взлет, конечно, вблизи полка был, будут искать. Но я в командировке официально, пока прикрыт, да и вряд ли на меня подумают. Пока же, добравшись до Вислы, поднялся на километровую высоту и, двигаясь на 490 км в час, не давая форсаж, так и удалялся от передовой, при этом осторожно знакомясь с характеристиками машины. Это, конечно, не ишачок, но серьезный аппарат. Да, немецкие самолеты видел, но вдали прилетали. А может, и наши были. Мной никто не заинтересовался. Немцы же считают, что я свой, все обозначения несу. Машину я еще вчера, когда в полк вернулся, достал. Заправил. Боекомплекта нет, да, есть такое. Но не стоит жалеть. Я особо вести бои и не собираюсь. Пока летел, действительно неплохо освоил машину. На предельную дальность не стал выходить. 700 километров пролетел и сел. Да, сел где-то в Венгрии. Время едва 1 час дня наступило, когда с некоторым трудом, но сел на дорогу. Выбрал место без свидетелей. Впрочем, недалеко крупная ферма. Правда, там коровы паслись около 1500. Но, надеюсь, и свинки будут. Венгров я терпеть не мог. Так что ограбить их – это не ограбить, а взять по праву трофея. Так что заправил и обслужил машину, убрав пока. На то, что это могли видеть, плевать. Тем более скатил с дороги на обочину. Тут низина. Там же достал мотоцикл и доехал до фермы. Вышедшего фермера с 2 рабочими загнал обратно в жилой дом 2 короткими очередями из МП-40. В воздух стрелял. Так что пока те прятались, действительно нашел свинарник, небольшой, и 2 упитанные хрюшки взял. Будет у бойцов праздник живота. Вместе почти на 100 кило вышли. Ничего, топливо потратил, было куда убирать. Также на мотоцикле к дороге и, снова поменяв технику, полетел дальше. Так что к 3 часам дня я уже садился на краю крупных полусгоревших после боев виноградников, «Отлично! Сел неплохо, машина цела. Опыт растет. Прибрал ее пока. Достал мотоцикл, переодевшись в гражданскую одежду, и покатил дальше. Тут до Неаполя 10 км, которые я быстро проехал. Многие косились на мой мотоцикл с немецкими обозначениями. Но, видимо, не я один трофеями пользуюсь. Никто не остановил и ничего не сказал. Даже патруль на додже. Австралийцы вроде. Я не понял. Ну вот и город. Конечно, тот пострадал от бомбардировок и боев. Но видно, что уже отстраивают. Правда, порт тоже уничтожен был. Но и там строительные и восстановительные работы шли. Мне нужен военный интендант. Флотский. Поэтому, сменив мотоцикл на велосипед, стал искать их. Да просто, если видел матросов военных или офицеров, подкатывал и интересовался. Понятное дело, вскоре сообщили, кому нужно, и рядом остановился патруль. По нашивкам британские солдаты. Почти сразу подкатил второй Виллис. Там офицер прибыл. Видимо, контрразведка или из подразделений охраны тыла. Быстро я их внимание привлек. Я же линкор изучал на горизонте. Интересно, на нем нужные мне самолеты есть? Общался я, когда на английском, когда на немецком, смотря какой из языков знали собеседники. Главное, я как раз пообщался с нужным интендантом, что мог ответить на мои вопросы. Впрочем, тот молчал, отговаривался военной тайной, когда патруль прибыл. Я как раз этого итальянца примеривался в хранилище убрать, но уж больно много свидетелей вокруг. Думал, подожду темноты, выследив, где на постой стоит, выкраду и уже нормально допрошу. Итальянцев и остальных союзников я своими не считал. Наши там радуются, о, второй фронт открыли. А я вижу, тянули до конца, а как поняли, что мы Берлин раньше возьмем, поспешили этот фронт открыть. Те еще типусы. Не свои они мне, сволочи. С патрулем я общался на английском. Предоставить документы не мог, мол, отсутствуют. Светить свои швейцарцы не хотел. Так что был задержан и отправлен в камеру. Нормально. Поспал на нарах остаток дня. Хотя они теперь вроде как уже наши союзники.